На следующий день, возвращаясь из школы, Яночка увидела у своего дома машину поручика и немного встревожилась. Дверца машины распахнулась, когда девочка подошла к ней, и поручик жестом пригласил ее занять место рядом с ним. Яночка послушно села. «Знаешь, я человек слова», — гневно сказал поручик. «И если что обещал, то делаю. Но хочу, чтобы и вы выполняли свои обещания. А вы что? Я же просил не вмешиваться. И если вы на мои слова ноль внимания, мне ничего не остается, как побеседовать с вашими родителями». «Родителей все равно нет в Польше», — холодно ответила Яночка. «Это во-первых. А во-вторых, что случилось? Ведь я же объяснил, что хочу проследить за угонщиками, чтобы выйти на их притон. Мне надо знать, куда они прячут машины, где перекрашивают, перебивают номера. Знать их сообщников, всю шайку. Объяснил?» «Ну, объяснили. И мы поняли, не мешаем вам. Даже не знаем, где вы засаду организовали». «А Тувима?» Яночка вспомнила, что Павлик называл адрес на улице Тувима, где угонщики тоже наметили увезти машину, один из подслушанных ими адресов. Но ведь их там не было. Они же вчера за Пурхелем следили. «При чем здесь Тувима?» – возмутилась девочка. «Ничего не знаю о Тувима. Что случилось?» Поручик был шокирован. «Ну вот, теперь начинаешь врать. А я-то считал, что хотя бы правду говорите. Верил вам. Кто вывел из строя машины на улицу Тувима? Вся операция к чертовой матери!» Яночка все поняла. Помолчав, она сухо заметила. «Это не мы. Нас там не было. Мы были в другом месте. В доказательство могу сообщить, что известный вам Пурхель вчера посетил типа, которого зовут Владислав Лаецкий. Проживает в Еленках. И еще мы видели там одну интересную вещь. Но раз вы считаете, что мы врем, я лучше помолчу». «Ты серьезно?» – взволнованно спросил поручик. «Да нет, я вам верю. В принципе, только тогда непонятно, что же произошло на Тувима. Ну да ладно, перестань дуться, сама знаешь, работа у меня нелегкая». «Хорошо», – сказал Яночка. «Так и быть, прощаю вас. Так вот, вчера мы и в самом деле поехали в Еленки, а потом сразу вернулись домой. Так что ни о какой Тувима ничего не знаем». «А в Еленках что?» «Туда приехал Пурхель и в одном доме поднялся на лифте в квартиру этого самого Лаецкого. Мы с Хабром там были. И сразу после Пурхеля в тот же лифт сел один такой, я бы внимания не обратила. Да Хабр сказал, надо обратить. Понюхал и сказал. Вот я еще раз поднялась на 5-й этаж, и оказалось, этот тип вошел в ту же квартиру, что и Пурхель. Ну, в квартиру Лаецкого. А приехал он на машине «Мерседес», оставил у дома. Я, конечно, точно не знаю, но очень похоже, приехал для того, чтобы встретиться с Пурхелем. Пока еще никому об этом не сказала». «Опиши этого человека», – сдавленным голосом попросил поручик. Яночка вынула из кармана свой блокнотик и принялась перелистывать его страниц. «Ага, вот нужная запись. Номер ВАЛ-1168», – прочла она. «Наверняка там бывал не раз, иначе Хабр бы его не знал. Теперь понятно, важный человек, кто это?» «Вот этого я тебе ни за что не скажу», – ответил поручик. «Всему же есть пределы». Яночка задумчиво посмотрела на поручика, что-то прокручивая в мозгу, потом спокойно сказала. «А я знаю, это Левчик». Реакция офицера полиции подтвердила ее предположение. Вздрогнув, он чуть ли не со страхом взглянул на девочку, но взял себя в руки и угрожающе произнес: «Слушай, если ты...» Яночка не дала ему договорить. «Никому, никогда, ни словечко, только Павлику. Но ведь у нас нет тайн друг от друга. Но и вы скажите нам, кто же он такой. А то ведь мы и сами можем установить. Номер машины у нас есть. А вид у этого типа такой, ну, вряд ли такие ездят с фальшивыми номерами». Поручик недолго колебался. «Левчик, так его прозвали, фамилия у него другая. Он на большой должности, и характер у него грозный, рычит, как лев. Но сама видела, росточком невелик, вот и прозвали Левчиком, маленьким львом. Очень влиятельная и опасная фигура. Знаешь, такой серый кардинал. Сам остается в тени, но власть в его руках. Есть такое подозрение. Да что там, нечего ходить вокруг да около. Нам известно, что главарь коррумпированной мафии, связующее звено между преступниками и нашими верхами, даже законодателями. Думаю, ты понимаешь, в Сейме тоже люди сидят. А он их всех держит в кулаке. И поймать его практически невозможно. Не удастся ничего инкриминировать. Я уже мечтаю о том, чтобы он кого убил, что ли. Пусть даже в аффекте, неумышленно. Все какая-то зацепка. Поручик не договорил. И без того высказал этой девочке то, чего не следовало бы. Подавив в себе какие-то рвущиеся из глубины сердца слова, он лишь проскрежетал зубами, но больше ничего не добавил. Яночка подождала, не скажет ли еще чего, и поскольку поручик молчал, сказала сама. «Теперь понятно. Пусть убивает только не нас. Мы будем держаться от него подальше. Да, кстати, а он где живет?» «Вилла у него под Варшавой», — почти спокойно ответил поручик. «К счастью, туда автобусы не ходят. И на работу к нему не проникнете. Так что очень надеюсь, личный контакт с ними вам установить не удастся». «Нет, так нет», – пожала плечами Яночка. «Очень нам нужен, обойдемся». «Пан поручик, я вот еще хотела сказать. Есть такой человек...» Тут уже Яночка заколебалась, стоит ли поручику говорить все о пане Вольском. «Пожалуй, всего не стоит, но знать о нем полиции надо». И девочка постаралась свое сообщение напустить как можно больше тумана. «Есть такой человек, который тоже занимается угонщиками, и, кажется, много о них знает. Но мы пока сами всего о нем не узнаем, не скажем вам. Ведь все равно вы не сможете узнать о нем больше, чем мы. У вас же нет хабра». Последний аргумент, похоже, поручика убедил, и он без возражений согласился подождать. Тут неожиданно к окошку машины наклонился Павлик и вежливо сказал поручику. «Добрый день. У меня есть новости. Интересуетесь?» Поручик лишь молча открыл заднюю дверцу. Мальчик бросил на сиденье. Ранец скользнул сам и захлопнул дверцу. «Интересуюсь», — произнес поручик. «Что еще?» «Такое дело. Приехала русская мафия. Уже в Варшаве. Человек 8. Приехали за машинами, собираются в массовом порядке украсть машины, которые на днях поступят нам из Германии. А они тут и перехватят. Вот интересно, что по этому поводу думают немцы?» «Откуда сведения?» – коротко бросил поручик. Яночка обернулась и посмотрела на брата. Павлик наклонился вперед, сунув голову между передними сиденьями. «Стефик сообщил. А он от Збини узнал. А Збини от брата Веськи. Вчера вечером ему проболтался в нервах». «Не понял», – строго сказал поручик. «Что это за люди и откуда у них сведения?» Пришлось объяснить полиции, кто такие Збини и Веська, и какое отношение к ним имеет Веськин брат. О своем приятеле Стефике мальчик не стал напоминать, решив вообще утаить его от полиции. Поручик потребовал фамилии и адреса. Тут сочла нужно вмешаться Яночка. «Веськина у брата вы сразу не хватаете, пан поручик. Он по глупости ввязался», – попросила девочка. А брат ее поддержал. «По глупости и немного под давлением. Похоже, уже хотел было на попятный, да не так это просто. Вот и мечется парень, нервничает, потому и проболтался с Бини. К тому же вроде не совсем трезвый был, поддавший. А машины к нам проследуют через 2 таможенных пункта. 8 машин». Из них 4 на большой платформе для перевозки машин вместе с другими машинами легальными. Вроде бы опять все прокрутили через Министерство финансов. Я бы занялся этим замминистра. Пусть пешком походит. Тут Павлик встретился с грозным взглядом сестры и замолчал. Надо же, чуть не проболтался. Поручик, возможно, не понял, но представил себе чудесную картину. В самый нужный момент отказали колеса, из машин выскакивают разъяренные злоумышленники, они опаздывают, у них все срывается, растерянные преступники мечутся по улицам Варшавы, месят грязь со снегом, не могут влезть в переполненные автобусы, радующая душу перспектива, а главное – общая дезорганизация и застопорка в преступном бизнесе. Усилием воли прогнав чудесные картины, поручик сухо заметил. «Сообщение серьезное. Повтори еще раз подробно, и чтобы не было недоразумений, ни в коем случае не вмешивайтесь. Эти бандиты не церемонятся». Павлик послушно повторил со всеми подробностями полученную от Збини информацию. «Обещаю вам, мы не будем вмешиваться», – заверила поручика Яночка. «Все равно мы не можем ездить по всей Польше. Займемся другим делом». «Вот и хорошо», – рассеянно похвалил девочку поручик, уже занятый обдумыванием очередной операции. «А через несколько дней мы снова встретимся, и тогда вы скажете мне о том самом человеке. Машину оставьте в покое». «В чем дело?» – спросил Павлик сестру, входя в калитку своего дома. «Зачем он ждал нас? И что за человек, о котором мы ему скажем?» Девочка нежно поздоровалась с бросившимся к ним Хабром и ответила. «Пан Вольский, ты слышал? Он не возражал, чтобы мы занялись другим делом. И вчера что-то произошло на улице Тувима». Тут Хабр рванулся к калитке, не сговариваясь, брат с сестрой выскочили на улицу и увидели Стефака и Бартека, бежавших к ним по улице. Бартек размахивал ножкой от столика, Стефак нес на плече костыль, оба еще не сняли школьных ранцев. «Хорошо, что вы уже пришли», – торопливо выговорил Бартек. «Что-то не того». Стефак лишь молча сопел, оба были очень взволнованы. «Ну?» – поторопила Яночка мальчишек. «Мы сразу после школы», – стал рассказывать Бартек. «Я хотел ему показать дом пана Вольского, но мы и пошли». «Я уже поняла, что вы пошли дальше. Что?» – добивалась Яночка у Бартека, по опыту зная, что в ее присутствии Стефак и слова не произнесет. «День ведь еще, правда?» – продолжал Бартек. «Солнце вроде светит, а у него в квартире свет горит». Яночка переглянулась с Павликом. «И правда тревожное сообщение. Немедленно туда», – не сомневалась Яночка. «Пообедаем потом». «Как же бабушка?» – напомнил Павлик. «Может, она у себя? А мы только на минутку заглянем, ранцы оставим и бегом». Однако, когда Яночка с Павликом потихоньку вошли в прихожую, чтобы оставить там все четыре ранца, в саду было мокро и грязно, из кухни, как назло, выглянула бабушка. «А, уже пришли!» – приветствовала она внуков. «Очень хорошо, я сейчас...» «Нет, бабуля, мы еще не пришли», – ответила внучка, в то время как внук с четырьмя ранцами в руках шмыгнул в свою комнату. «Мы придем через час, у нас важное дело. А обед мы сами разогреем, не беспокойся». «А я как раз собиралась сказать, что немного опаздываю с обедом», – начала объяснять бабушка, но не закончила, заметив, что в прихожей уже никого нет.